Глава 12. Чего каждый колдун боится. И хотя стояло лето, вечера стали прохладными. Наутро Альжана проснулась с першением в горле. Из окна поддувало, и Альжана пожурила себя за то, что не зажгла еще один колдовской огонь. Она собралась в тусклом рассветном свете, затянула завязки на безрукавке, обвязала платком голову и первым делом пошла проверить, как дела у Лали, но его комната уже была пуста. Альжана удивилась. В последние дни Лали, наоборот, просыпался позже нее. Она отыскала его в пустом зале корчмы. Удивилась снова. У них была еда с собой, и они не собирались завтракать здесь. Скорее, она бы ожидала встретить Лали уже у кибитки, но он сидел в углу за пустым столом и смотрел, как ветер гнул деревья за мутным слюдяным оконцем. Когда Альжана подошла, то услышала вой ветра и хлопанье ставен. «Ну и денек», — подумала она, — стоило слегка отъехать на север, как погода стала подражать осенней. Альжана не успела даже поздороваться, как Лали сказал хрипло. «Пожалуйста, сядьте». Он сутулился и тяжело облокачивался на столешницу. «Мне нужно с вами поговорить». Альжана огляделась. В зале по-прежнему не было ни души. Послушно устроилась напротив. «Что с вами?» — спросила обеспокоенно. «Что-то случилось?» Лицо Лали выглядело еще более заостренно птичьим, чем обычно. Ворот подрясника был застегнут не наглухо, волосы, видимо, не до конца высохшие, лежали взъерошенно, хотя, как показалось Альжане, Лали и пытался их пригладить. Но у него редко когда был цветущий вид, так что Альжану поразило не это, а исходящий от Лали легкий винный запах. Альжана растерялась. При ней Лали пил всего один единственный раз, в Тачирате, с каких пор он проводил ночи с бутылкой. «Это важный разговор». Лали хмуро покручивал перстень на пальце. «Но вы только не смейтесь». «Когда я над вами смеялась?» — удивилась Альжана. Лали на вопрос не ответил. Откашлялся. «Вы спрашивали меня, что я собираюсь делать, когда все закончится?» Он делал вид, что увлечен перстнем. «Однако гораздо важнее, что собираетесь делать вы». Альжана улыбнулась. «А что, у меня большой выбор? Если чудовище не убьет и госпожа Кожемера не выгонит, останусь в стае гости?» «Пожалуйста, не перебивайте». Лали наконец-то посмотрел ей в глаза. «Закончу мысль, тогда и ответите». «Ладно, ладно». Альжана приподняла ладони. «Говорите на здоровье». Лали сцепил пальцы. «Если предположить, — сказал он, — что все закончится благополучно, а меня, не задержат дела в этой стране...» Он потер лоб, точно у него болела голова. «Тогда я уеду сразу после того, как чудовище изловят». Ломано улыбнулся. «Конечно, маловероятно, но вдруг, если буду от всего свободен, возможно, вы бы согласились уехать в Халазар со мной». Альжана забыла, что ее попросили молчать. «Чего?» — переспросила ошарашенно. «В качестве кого?» «Кого пожелаете?» Взгляд Лали был тяжелым. «Но если не захотите в Халазар, мир большой, и за Халазаром тоже есть земли». Альжана открыла рот, но Лали предупреждающе махнул рукой. «Подождите. Послушайте меня сначала». Он наклонился к ней и заговорил глухо. «Конечно, мне нечего вам предложить. Я понимаю, и вообще, все это вилами по воде писано. Но я подумал...» Он стиснул переносицу. «Я подумал, что могу вас хотя бы спросить». Альжана посмотрела на него так, будто впервые увидела. «Я пока не представляю, как это все осуществить». Лали глянул мимо Альжаны на окно и дерево за ним. «Разумеется, просто не будет. Однако...» Альжана понимала, что-то не так. Это ли Лали с его хваленым красноречием? Уж она-то знала, каким Лали мог быть убедительным, а сейчас все больше бормотал о грядущих сложностях. Ее кольнуло разочарование. Что бы ему стоило ее уговорить? Даже не пришлось бы сильно стараться. Рассказал бы еще одну историю про свою жаркую сказочную страну, бархатным голосом, как умел. Пошутил бы. Признался бы, что в конце концов он будет скучать, и Альжана бы поплыла. Конечно, ей бы еще пришлось взвесить все за и против, но это уже ее беда. Альжана покачала головой. «Тайные люди, как все странно!» Она тоже положила локти на стол. «Лали, а вы сами-то хотите, чтобы я с вами уехала?» Казалось, ее вопрос застал его врасплох. «Простите». «Зачем вы меня зовете?» Спросила Альжана прямо. «Что вами движет?» Лали нахмурился. «Вам здесь плохо», он помедлил, выбирая слова. «Простите мою прямоту, но порой дворы Драголожа, тот еще змеюшник, и вы все равно не чувствуете себя в них как дома». «Мне жаль вас, Альжана. Я знаю, что вы достойны больше...» Альжана похолодела. «Как вы сказали?» — перебила она его. «Вам меня жаль?» Из всех слов на свете Лали, сам ненавидящий, чтобы его жалели, выбрал именно это. Альжана криво усмехнулась. «Спасибо за предложение, конечно», — она выпрямилась. «Но я еще не настолько отчаялась, чтобы бежать с вами по первому зову, несмотря на все возможные неудобства». Она выдохнула. Посмотрела на него в упор. «И если честно», — скривилась, — «смею надеяться, что однажды кто-то захочет построить со мной будущее не из жалости». Лали выглядел потерянным. «Альжана», — произнес он тихо, — «я не могу упрашивать вас в полную силу, потому что...» — осекся. «Возможно, вам правда здесь будет лучше. Как я могу утверждать, что вы не пожалеете, если согласитесь?» Он поскреб подбородок. «Все сложнее, чем вы думаете». «Я не дура», — Альжана скрестила руки на груди. «Я понимаю, что вы бушельер и не сможете всюду таскать с собой женщину. Только я вас ни о чем и не просила. Я уверена, что вы хотели как лучше, но нет. Я не буду хвататься за ваше предложение, как за соломинку». Она отвернулась. «Я не сбегу из второго по счету двора. Я останусь в стые гости». Она сердито фыркнула. «Лали, ну и устроили вы с утра пораньше?» Встала из-за стола. «Зачем вы предлагаете что-то, если сами не уверены, порадует ли вас согласие? Спрашиваете и тут же пятитесь». Она окинула его огорченным взглядом. «Не ожидала такого от вас». Лали тоже поднялся. «Альжана», — он смущенно на нее посмотрел. «Простите, я не хотел вас обидеть. Вы правы, мне не стоило заводить этот разговор». Он шагнул к ней, будто бы захотел еще что-то сказать, но передумал. Растерянность на его лице сменилась странным выражением, горьким, внимательным, жаждущим. И Альжана осознала, что сейчас он стоял к ней слишком близко. Она могла бы положить руки ему на грудь. Лали придвинулся к ней еще ближе, и Альжане показалось, что сейчас вот-вот и он что-нибудь сделает. Прижмет ее к себе или обхватит ее лицо ладонями, но вместо этого Лали резко качнулся назад. Альжана раздраженно выдохнула. «Ну и для чего это все?» «Знаете, — сказала она, — я ужасно устала бояться и убегать. Но от недомолвок между нами я тоже устала. Вы явно не хотите, чтобы я стала для вас больше, чем спутницей в путешествии. Однако при этом некоторые...» — она сжала кулаки. «Ваши поступки дают мне ложную надежду». Посмотрела на него из-под лобья. «Зачем? Вам нравится меня дразнить? Или вы просто наслаждаетесь тем, что в вас влюблены?» О, это стоило сказать хотя бы для того, чтобы увидеть Лали таким опешившим. Он отшатнулся, словно она его ударила. «Я пережила несколько встреч с чудовищем и объяснение с драгложей на суде». Губы Альжаны задрожали. «Думаете, мне теперь страшно озвучить то, что и так очевидно?» — тряхнула головой. «Не страшно», — окинула его хмурым взглядом. «Так что вы для начала решите сами для себя, чего вы хотите?» Раздался шум с кухни, переговаривались работники корчмы. Лали кивком указал Альжане обратно на стол, мол, давайте сядем, и отчего-то она подчинилась, хотя ей казалось, что после подобной речи следовало бы выскочить во двор, но правда ведь не выяснять отношения в середине зала. И потом Лали сжал ее руку, и какое-то время он просто сидел и молчал, и Альжана тоже молчала и не вырывалась. Лали держал ее кисть в обеих ладонях и отрешенно смотрел в сторону. «Неважно, чего я хочу», — сказал он наконец. «Куда важнее, что мне правда не стоит увлекаться. Простите меня». Альжана высвободила руку. «Ну так не увлекайтесь», — процедила. «И перестаньте оказывать мне знаки внимания только потому, что вам меня жалко». Лали передернула. Альжана понадеялась, что сейчас он возразит. «Что вы, — скажет он, — я трогаю вас за ручки, потому что вы обаятельная и смешная, хоть и не можете выучить иерофантские булы о колдовстве». «Какой же я дурак», — пробормотал Лали. Он оттолкнулся от стола, снова поднялся. «Вы же теперь правда будете думать, что все из жалости?» Он сделал несколько шагов и навис над Альжаной. Прежде чем она успела хоть что-то понять, Лали наклонился к ней, приподнял ее лицо и прижался к ее губам сухим, голодным поцелуем. Скрипнула кухонная дверь, кто-то зашел или вышел, но Альжане уже было все равно. Она подалась к Лале, встала и отпихнула ногой стул, обвела руками его шею, и тогда цепь из черного железа, на котором висел бушельерский знак, обожгла ей предплечье. «Ай!» — зашипела Альжана с досадой. Лаля отстранился. «Достаточно!» — он огляделся, но зал вновь был пуст. Выдохнул. «Ну и дурите вы мне голову, конечно. Я не собирался делать ничего подобного». Альжана рухнула обратно на стул. «Я дурю?» — вскинула брови. «Сами заговорили про Халазар». «Да, но это будет потом», — Лаля оттянул ворот. «Если вообще будет». «Вот именно», — Альжана сверкнула глазами. «Какое потом? За мной все еще гонится чудовище, между прочим. Я хочу жить сейчас». Она продвинулась вперед. «И без этих недомолвок и странных разговоров. Либо да, либо нет». Лали медленно покачал головой. «Длань, Альжана!» — он издал смешок. «Не ожидал от вас такой прямоты». Посмотрел неожиданно строго. «Ну и что прикажете на это отвечать?» В соборе стоял гвалт. Людей было так много, что Юрген засомневался, все ли из них чародеи, или для красоты картины пригнали жителей соседних сел. Но, конечно, это была просто дурацкая мысль. Искра насмешки там, где смеяться не следовало. В зазорах крыши брежил рассвет. Юрген сидел в середине зала в окровавленной одежде, которую не успел высушить до конца и не полностью осознавал происходящее. У него жутко болела голова. В соборе собрались все, кто только мог. Вот госпожа Кожемера без украшений, в платье куда проще, чем обычно. Очевидно, и ее подняли среди ночи, но она все равно держалась прямо и собрана. Подле нее была заспанная Уршула с разлохмаченной косой, одета наспех, рубашка топорщилась из-за пояса, Уршула то и дело искала глазами Юргена. Здесь были воспитанники Дикого двора, и Йовар, и Панавра, так и не снявший с головы смешной ночной колпак, и Мариника с однокашниками, но больше всех говорил и кричал, конечно, Грацек. Он с грохотом опустил кулаки на стол перед Юргеном. «Столько времени!» — шипел он. «Столько времени пускать пыль в глаза!» — указал на Юргена и Чарну. «Бесы бы вас подрали!» Чарна сидела на скамье рядом, тоже мокрая, хоть и не окровавленная. И так же, как и Юрген, поначалу пыталась опровергнуть все обвинения Грацека, а потом... Нет, его было не переспорить. Грацек резко оттолкнулся от стола. «Почему-то?» — процедил он сквозь зубы. «Госпожа Кожемера сразу приняла на веру, что он...» ткнул в сторону Юргена. «Не при делах!» «Госпоже стоило бы признать свою ошибку!» — сверкнул глазами. «Посмотрите, что теперь!» «Думаю!» — подал голос Панавра. «Нам не стоит делать поспешных выводов!» Однако Грацек был вне себя от гнева. «Моего ученика убили!» — рыкнул он. «Убили!» Губы белые, сжатые в узкую полосу. Взгляд такой, что удивительно, как еще не исполосовал Юргену лицо. «А на них не царапины!» Кожемера потерла переносицу. «Грацек, мы все сожалеем о твоей потере!» Но он уже не слушал. «Думаешь, — выплюнул, — я это так оставлю, Йовар? Думаешь, я это так оставлю?» Наверное, потеря близкого ученика для всех чародеев Драголожа все равно, что потеря ребенка. Юрген думал, что Грацек и выглядел в точности как отец, горюющий по погибшему сыну, и, вспомнив все, что говорил ему Баргат перед своей смертью, мысленно отметил. Наверное, это бы ему польстило. Грацек снова оперся о стол. Посмотрел на Йовара, стоявшего за спинами Юргена и Чарны. Сутулился. «Это!» — проговорил угрожающе. «Уже совсем другое дело, Йовар. Почему мои ученики должны умирать? Чем твои лучше?» Йовар сжал плечо Юргена, но ничего не ответил. «Мне нет дела!» — продолжал Грацек свистяще. «Почему эти двое решили создать чудовища? А вот то, что ты их покрываешь...» «Мы никого не создавали», — отозвался Юрген вяло. Он одновременно был будто бы и здесь, и все еще на крыльце кособокого дома. Голоса доносились, как сквозь подушку. Юрген заставил себя повернуться. Чарне, видимо, было еще хуже. Она сидела, согнувшись, и теребила мокрый рукав. «Грацек, довольно!» — снова вмешался Панавра. «Прошу тебя, выдохни хоть на мгнове!» «Выдохни!» — Грацек сощурился. Опять посмотрел на Юргена и сказал с отвращением. «Как это низко! Заявляться ко мне, чтобы потом учинить такое! Объясниться со мной и натравить чудовище!» «Сейчас они не могут держать ответ!» Кожемера оказалась возле Чарны. Даже она сейчас выглядела более домашней, чем обычно. Часть волос заплетена в косы и свернута кольцом на затылке, часть велась по плечам золотым руном. Между бровями углубившаяся морщинка. «Пусть и для начала!» Грацек свирепо рассмеялся. «Предложишь собрать суд? Снова? Позже?» — ударил кулаком по столу. «Твои слушания надоели до тошноты. И что полезного? Пока все собирались и говорили, и переругивались, Баргата разорвали!» Кожемира скрестила руки на груди, но спорить не стала. Позволила Грацку говорить все, что хотел. «Слушайте сюда!» Грацик провернулся на месте. «Мне не нужно, чтобы ответ держали потом. Если я не получу ответов сейчас, ноги моей больше не будет в этом соборе!» Выпрямился. «Что, мы же здесь все такие ценители древних чародейских законов, а?» Он озлобленно ухмыльнулся, но усмешка тут же слетела с его лица. Грацик стал крайне серьезен, произнес тихо и жестко. «Это вам с рук не сойдет!» Резко взмахнул, и стол, разделявший его Юргена с Чарной, со скрипом отъехал в сторону, завалился на бок и чуть не придавил Бойю. Хранка притянул ее к себе в последний момент. «И тебе не сойдет. Понятно, Йовар? Ты или отдашь мне виновников, или... Да провалитесь вы под землю!» Чародейские огни в Тержвице взметнулись и погасли. В полутьме раздался сдавленный «ах», но тут же вспыхнули снова, алым бесчинствующим пламенем. Грацик стиснул кулаки. «Я уже получил переломанную дочь, но смирился с этим и смиренно закрылся в своем замке. Думаете, сейчас будет так же? Думаете, я все снесу?» — обвел зал взглядом. «Не надейтесь!» — перевел взгляд Савра на Кожемеру. «Если вы станете защищать убийц моего ученика, то я вам обещаю, мира в этих землях не будет». Юрген отыскал глазами бледного Хранка. Тот все еще полуобнимал Бою. Якоб тоже был где-то рядом, но чтобы найти его, пришлось бы покрутить шеей, а это Юргену давалось с трудом. «Грацек!» — Панавра покачал головой. «Не стоит говорить в пылу подобные вещи. Мы тебе не враги». «А кто вы мне? Друзья?» Грацик издал болезненный смешок. «Вот мое слово. Либо я получаю убийц Баргата, либо Драго Ложа теряет чародея, а я становлюсь свободен от всех клятв, данных моим отцом». Юрген не знал всех клятв, только одну, самую главную. Чародеи и Драго Ложа не могли убивать друг друга ни своими руками, ни чужими. Йовар все еще сжимал его плечо. Большой палец лежал над лопаткой и, как казалось Юргену, едва шевелился, будто Йовар рассеянно его гладил. Раздались шаги. Кто-то спустился с галереи и шмыгнул к стене, но Юрген не сразу разглядел, кто именно, зато разглядел Грацик. «Ты!» — он развернулся полубоком. «Ты же все знала! Почему не предупредила?» Боль стучала у Юргена в висках. С трудом он заставил себя рассмотреть того, с кем говорил Грацик, и, конечно, это была Китева. Полупрозрачный платок она заколола, как вуаль, прикрыв нижнюю половину лица, и сейчас в шуме Тержвица она казалась совсем не такой, какой была в своей башне. Словно присутствие других людей делало ее затравленной и неуклюжей. Взгляд беспокойно бегал, плечи перекосились. «Китева», — произнесла Кожемера уважительно и удивленно, — «не знала, что ты тут». «Почему ты не предупредила?» — свирепствовал Грацик. У Юргена промелькнула здравая вроде бы мысль. «Госпожа Китева понимает, что это не Чарна и не я», — проговорил он сухими губами. «Госпожа, скажи им!» Но он сделал только хуже. «Оставь мою дочь в покое!» — лязгнул Грацик. «Но если Китева пожелает что-то сказать...» — Кожемера приподняла бровь. «О, мы будем счастливы!» На лбу Грацика выступили красные пятна. Китева зажала уши руками и быстро оборотилась. Юрген даже не понял, через что. Вспорхнула черной галкой и устроилась у витражного окна. Видимо, ей стало невыносимо выносить их общество в человеческом теле, но она все еще хотела посмотреть на них вблизи. Юрген не мог ее осуждать. Подумал отрешенно. Как же все сейчас разругаются. Грацик был неумолим, а Кожемера больше не смогла бы настаивать на том, чтобы собрать слушание позже. Ей уже припомнили Китеву. На пана Авра Грацик и вовсе огрызался, словно совсем позабыл, кто перед ним. Что будет дальше? Самосуд? Война? «Довольно!» — Йовар выпустил его плечо и вышел вперед. «Грацик, дай сказать!» Звучал он насмешливо и неожиданно спокойно. Юрген посмотрел на него снизу вверх и вспомнил далекое детское ощущение, когда сам еще пешком под стол ходил, а Йовар казался ему огромным, точно чернолесский дуб. И в отличие от других ребят, Юрген никогда не чувствовал в нем угрозы. Он гонял желуди по комнате, в которой Йовар изучал черные книги и мелким тянул его за бороду, а однажды притащил из какой-то деревни вшивого бездомного котенка и упросил Йовара оставить его в тереме. и котенок потом вырос в царственную кошку, прожившую долгую кошачью жизнь. Почему он вспомнил это сейчас? Юрген мотнул головой. «Не время! Не время!» И бровь прострелила болью. «Ну что, Грацек?» — Йовар присвистнул. «Не ожидал, что зверушка взбесится настолько, что задерет твоего ученика?» Юрген вздрогнул. «Зверушка?» «У нее была всего одна задача», — продолжал Йовар. «Преследовать Альжану. Но эти нелепые пытки и драка после... Что ж, сам нарвался. Тот парень заслужил, чтобы его порядочно потрепало, и я хотел, чтобы его потрепало, хотя, конечно, и не думал, что все закончится его смертью». Грацек отступил на шаг. «Как это понимать?» — Йовар расклабился. «А что тебе не ясно? Мои ученики не имеют никакого отношения к созданию чудовища», — сощурился. «А вот я имею. Я его создал. Не делайте вид, будто вам это не очевидно». По собору прошел шепоток. «Конечно», — бросил Йовар с омерзением. «Я хотел, чтобы Альжане не сладко жилось после побега, и чтобы вы посрывали со своих насиженных мест. Да, далековато зашло, но все, слышите? Все этого стоило». Кажемера удивленно приподняла брови. «Это признание?» — уточнила она. «А на что это, по-твоему, похоже?» — рявкнул Йовар. «Скажите спасибо, что сейчас, а не еще через десяток твоих слушаний!» Погрозил присутствующим пальцем. «Но учтите, это сделал я. Я один, ясно вам? И никто из них, у них, — кивок в сторону учеников, — для такого кишка тонка». Пан Авра насупился. «Йовар, — сказал он строго, — прекрати, мы все понимаем, что это не так. Ты просто хочешь защитить своих воспитанников!» Йовар свистяще расхохотался. «А многое ты знаешь, Авра?» — полоснул ребром ладони себе по горлу. «Знаешь, где ваша гребаная ложа сидит? Здесь уже! И Кажемера, и ее интриги, и ваше с Грациком ей поддакивание!» «Думаешь, приятно куковать в лесу, когда твои ученики преспокойно перебегают в стейго лизать кожемерины пятки?» — мотнул головой. «Ждал я, что все дойдет до такого?» «Нет. Тварь должна была навести немного шороха и прикончить Альжану. Но Кажемера, как всегда, из всего устроила представление». Сплюнул. «Ну чё, легче всем стало?» — сморщился. «Что с лицом, Авра? Я могу тебе последовательно рассказать, как создал эту животину, и ты убедишься, что это такое колдовство, которое мои ученики-салаги еще не готовы принять». Грацик пораженно молчал. Йовар подбоченился, указал на него подбородком. «А ты чего ждал, Грацик? Думал, твой выкормыш бессмертный?» — оскалился. «Когда тот носом крутил на моем подворье и позже, когда вздумал пытать женщину, которая некогда грела мне постель», — наклонился вперед. «Может, я и заперт в своем лесу, но я все еще чародей, которому и ты, и твои ученики в подметки не годитесь, и вам никогда не стоило об этом забывать. Особенно, когда решились подтявкивать Кажемере». Панавр всплеснул руками. «Йовар, сейчас же прекрати!» Грацик выглядел так, словно еще немного, и вцепится Йовару в горло. «Как ты смеешь?» «Я-то...» — Йовар рассмеялся еще злее. «Многовато на себя берешь, Грацик. Но знаешь, хотя бы заодно Кажемера должна быть признательна тебе сегодня», — шутливо и поклонился. «На месте того парня не оказалась ни одна из ее девок». Лицо Кажемеры было непроницаемым, как у мраморной статуи. «Я хотел договориться с вами и лгал вам, потому что, когда все раскрутилось, действительно побоялся за благополучие моей мелюзги», — Йовар фыркнул. «Но чего отпираться теперь? Да, это я. Жалею ли я о том, что поставил вас всех на уши?» «Ничуть», — огладил бороду. «Боюсь ли я последствий? Да подери вас, бесы! У вас нет ничего, что способно меня испугать». Он издал по-настоящему разбойничий смешок. Пан Авра все еще надеялся вмешаться. «Йовар!» Йовар же расправил плечи и обвел зал победным взглядом. Прогрохотал. «Я складываю себе обязанности чародея Драголожи и главы Дикого Двора. Отныне они сами по себе, а я, так уж и быть, приму любое наказание, которое вы сумеете мне придумать. Ибо я готов поклясться любой земной или потусторонней клятвой. Ни один из этих ребят ничего не знал о моих намерениях. Ни одна живая душа в диком дворе, слышите меня? Если вы решите наказать их, то значит просто начнете избиение невиновных. И тогда-то посмотрим, как на вас отыграются ваши же колдовские законы». Его голос разнесся по Тержвице эхом. Ладони Йовара оплело сияние, с рук перебежало на плечи, окружило его всего ослепительными искрами и разлетелось по сторонам. У Юргена от этого зарябило перед глазами. Захотелось зажмуриться, отвернуться, что угодно, чтобы не видеть мерцающие лоскути чар, опускающиеся в воздухе, как рваные полотнища. Повисло страшное молчание. Юрген судорожно втянул воздух пересохшими губами. Чары опускались на пол и сморщивались от прикосновения к каменной кладке, обугливались, превращаясь в пепел. Лицо Чарны вытянулось и побелело еще сильнее, отчего она стала похожа на утопленницу. Хранка с Боей стояли, точно громом пораженные, и Якоб выглядел совершенно потерянным. Пан Авра горестно смял колпак. «Глупости!» — хотелось закричать Юргену. «Все не может случиться так!» «Что же, Грацек?» — произнесла Кажемира холодно. «Ты хотел получить виновника?» — она устало указала на Йовара. «Забирай!» На столе лежала раскрытая книга, толстая, рукописная. На желтоватых страницах поблескивал иофатский алхимический круг. Палец Альжана скользил по полю, закрашенному глубиной синей краской и по небесным алхимическим символам, выведенным на нем чьим-то юрким пером. Лали поцеловал Альжану в затылок. «Не самая простая система», — признал он. «Но ничего, разберетесь». Альжану смешило, что он до сих пор обращался к ней на «вы», словно это что-то значило. Хотя Лали говорил, что даже поцелуи ничего не меняли. До сих пор были границы, которые, мол, им не следовало переходить, потому что... «Длани, Альжана, вы ведь сами все понимаете». Только Альжана слушала его в полуха. Она видела, какое довольное у него лицо после любых проявленных ею нежностей. Возможно, никакого будущего у них действительно не предвиделось. Однако, впервые за долгое время Альжана устраивала и настоящее. Они по-прежнему ночевали в разных комнатах, но если они уставали в усмерть, Альжана задерживалась у Лали допоздна. Разговаривала с ним или, как сейчас, читала его книги и старательно перерисовывала себе алхимический круг. Ей все еще непривычно было видеть Лали уже готовым ко сну, просто в штанах и рубахе, без подрясника, и в такие моменты ей как никогда было просто представить, будто он не бошельер. Он закончил укладывать вещи себе в сумку и опустился на кровать. Посмотрел на нее. «Выдохлись?» «Если честно, да». Альжан осторожно закрыла книгу. «На сегодня достаточно». Лали кивнул, протянул ей руку, и Альжана, сжав ее, скользнула рядом на постель. Положила голову ему на плечо. «Надеюсь, месяц пройдет быстрее, чем я думаю», — сказала она и зевнула. «Знаете, что я сделаю первым, когда изловят чудовище?» «Что?» — Лаля рассеянно гладил ее пальцы. «Проваляюсь в кровати несколько суток, буду лежать и лежать, и не выйду из дома, пока не належусь вдоволь». Лали издал смешок. «Хорошее дело». Альжана уже собиралась сказать, что пойдет к себе отсыпаться, как вдруг в окно постучали. Стук-стук. У Альжаны перехватило дыхание, как от любого подобного звука с весны. Она стремительно обернулась, высвободилась из рук Лали и сжала кулаки. «Тише», — удивился Лали. «Это точно не чудовище». «Да откуда вам знать?» — спросила Альжана колко. Через окно никто не ввалился, поэтому она, набравшись храбрости, встала на постель Лали коленями и потянулась к занавескам. Отдернула их, толкнула ставни, в комнату влетел ворон. «Ух, Жавора!» — Альжана вновь села на кровать. «Чего тебе?» И сразу поняла, ворон был необычный. Глаза его переливались, как у зачарованных хранка птиц. Перья лоснились, и в них чудился синеватый колдовской отблеск. «Ого!» — проговорил Лали сухо. «Это из вашего двора?» «Прошлого двора». Ворон опустился у ног Альжаны, и она наклонилась к нему. «Да». Альжана узнала этот способ вить волшбу. О, колдовство Хранка ощущалось иначе, искуснее, тоньше. Но нынешнее сообщение передал явно не он. Чары были наслоены резко, крупными яркими мазками. «Это от Юргена!» — в груди защекотало от нехорошего предчувствия. «Длани, что случилось?» И она коснулась ворона кончиками пальцев. Перед глазами пронеслись вспышки, разговор с Грациком, нападение чудовища, растерзанное тело Баргатта. Собор полный народа, Йовар, признавшийся в сотворении сущности из Таегоста, а дальше... Альжана прижала ладони ко рту. «Что произошло?» Лали напряженно на нее посмотрел. «Что вам сказали?» Альжана шумно вдохнула. «Вы не поверите!» И бегло рассказала про гибель Баргата и то, как Грацек обвинил в его смерти Юргена и Чарну, а Йовар взял вину на себя. Лали хмыкнул. «Как неожиданно!» Альжана опустилась на пол, к ворону. Чтобы посмотреть на Лали, ей пришлось извернуться. «Смеетесь?» — переспросила она. «Это самая ожидаемая вещь на свете. Йовар не стерпел бы, если бы обвинили любого из его учеников, а тут сам Юрген и...» Альжана замялась. «Йовар теперь не глава Дикого двора, а еще...» Вновь погладила оперение ворона. По-прежнему зал тержится. Йовар стоял, скрестив руки на груди, и мрачно смотрел на присутствующих. «Напоследок», — заявил он, — «мне необходимо закончить все дела. Это для вас-то я уже не чародей Драголожи, а для Чернолесья все еще он», — подозвал кого-то жестом. «Я хочу, чтобы мое место во главе Дикого двора занял Хранка». «Представляете?» — Альжана потерла лоб. «Он отдал все управление Хранка». «Вас это удивляет?» — Лали сидел, облокотившись на колени и сосредоточенно ее слушал. «Конечно», — поразилась Альжана. «Не Юргену ведь?» Хранка был бледен. Йовар обхватил его предплечье и заставил обхватить свое в ответ. Вокруг их рук, как лоза, закручивались потрескивающие чары. Витражи в соборе потемнели, налились сливовой чернотой, снаружи прогрохотали гром, и ливень опять обрушился с неба, просочился бы и сквозь прорехи в крыше, но колдовство не позволило. Можно было рассмотреть, как дождевая вода бурлила над куполом, не имея возможности пролиться внутрь, и как перекатывалось за мутной пеленой хмурое сизое небо. «А что потом?» — спросил Лали жадно. Альжана медленно покачала головой. От рук Грацека шел нечеловеческий жар, точно из древних кузниц под замком горестного двора. В соборном зале валил пар, ошпаривший одну из фресок. По огненным колесницам пролегли глубокие трещины. «Видимо», — пересказывала Альжана, — «они всегда были в Тершвице наготове. Железные цепи». 12 штук, по 6 на каждую руку. Цепи потянулись к черным кандалам, и те защелкнулись на запястьях Йовара с голодным скрежетом. Альжана снова отняла пальцы от перьев. «Он выглядит как паук», — проговорила она тихо, — «распятый на железной паутине». «Как паук», — повторил Лали эхом, но Альжане некогда было размышлять, с чего он придирался к ее сравнениям. Огонь погас, и на Тержице опустился полумрак. Йовар был подвешен на цепях, он мог подняться, мог сесть на колени, но не более того. Кожа под кандалами уже потемнела, и смоляной ожог расползся вверх по предплечью. «Длани!» — выдохнула Альжана. «Как это, наверное, больно!» Лали задумчиво погладил бровь. «Что ж теперь», — сказал он, — «в мире много вещей, приносящих боль. Неужели вам его жаль?» Альжана потерянно оглянулась. «Не знаю», — призналась она. «Это все так странно. С чего чудовище нападать на Баргата? При этом я не верю, что за этим всем стоит Йовар. Скорее, он действительно просто взял на себя вину и тут же наломал дров, чтобы никто не успел его остановить». К щекам прилил жар. Точно Альжана сама побывала в Тержвице, когда там плавили цепи. «Глупости, глупости», — пробормотала она, растирая щеки. «Все это не имеет никакого смысла», — поймала взгляд Лали. «Юрген мне все в подробностях показал, и гибель Баргата тоже». Альжана вздрогнула. «Какой кошмар!» Она обхватила голову руками. «И ради чего все это? Я не понимаю!» Прикрыла глаза. «Чудовище превратило Баргата в кровавую кашу. Распороло живот, проломило ребра». Ее слегка замутило. «Длани, ну и мерзкая же тварь!» Альжана представила себя на месте Баргата. В бурлящей алой воде, растерзанной наживую... и ей захотелось зарыдать от сочувствия и страха. Но слез не было. Лали потянулся и открыл окно пошире, чтобы в комнату хлынул прохладный вечерний воздух. Поднялся, налил Альжане воды. «Не переносите все это на себя», — догадался Лали, передавая ей чарку. «С вами ничего такого не случится». «Правда, что ли?» — Альжана угрюмо сделала глоток. «А почему бы и нет?» Она мысленно перебрала изображения, зашитые в сообщении Юргена, одно печальнее другого. Поймала себя на том, что у нее тряслись руки, и вода едва не выплескивалась Лали на кровать. Йовар, закованный в 12 железных цепей в соборном зале Тержвица. Могла ли она когда-нибудь представить подобное? Когда пришла к нему на подворье забирать Ясака? Или после, когда дрожала в тереме, заслышав его шаги, а ей по-прежнему не давался очередной урок? «Какая же я дура!» — проговорила Альжана зло. Это ведь все из-за меня. Ничего бы не случилось, если бы я не сбежала и не решилась бы упражняться на Беревое. Столько людей были бы живы. В Диком дворе был бы мир». «Вам не дано знать, что бы тогда случилось», — сказал Лали тихо. Они помолчали. Ворон деловито ходил по полу, сверкая темным умным глазом. «Ладно», — произнесла Лежана хрипло. «Нужно спать. Доброй ночи». Она поднялась и отставила чарку на угол стола, подальше от книг. Посмотрела на перстень и башильерский знак, который Лали с себя снял, и от досады накрыла их рукой. Ее ожидаемо обожгло. «Альжана!» Она махнула ему. «Не надо, мол, все в порядке». Отдернула руку и посмотрела, как чернота въелась в мякоть ее ладони, и подумала, что заслуживала этой боли, как заслужило чудовище. Столько людских страданий, и ради чего? Лали оказался рядом, отодвинул подальше свои вещи из черного железа и развернул ее к себе. «Вы берете на себя слишком много», — проговорил он, глядя ей в глаза. «Вам кажется, что все из-за вас, но это не так. Вы просто оказались не там и не в то время. Как вы этого не понимаете?» «Ну, Лали!» — Альжана криво улыбнулась. «Что вы мне предлагаете? Видеть себя жертвой обстоятельств и только?» Она тряхнула остатками кудрей. «Как бы я ни хотела себя обелить, я поспособствовала созданию этого чудовища», — прижала к животу обожженную руку. «И знаете, чего бы мне больше всего хотелось?» «Чего же?» Альжана посмотрела на его перстень и башильерский знак, поблескивающий в свечном свете. «Помочь его уничтожить», — сказала она грустно, — «и сделать так, чтобы это все наконец-то закончилось». Лали не нашелся, что ей ответить. «Все», — произнесла Альжана более твердо, — «я спать». Она выпустила ворона в окно, сказала ему «Жди утро, тогда придумает ответ», и вышла из комнаты Лали. Мысли летели вихрем. Раны Баргата, полнолунная ночь и огонь, повредивший соборные фрески. В ее комнате кровать тоже стояла под окном. Альжана уже в одной нижней рубахе приоткрыла ставни и забралась в постель. Она смотрела, как угасал смородиновый закат и как мерцали огни деревень, усыпавшие далекие холмы. По привычке она потянулась к саку с вещами, чтобы зажечь себе свечу, и внезапно остановилась. Ее ни разу не защитило простое колдовское пламя. Баргата, умевшего заклинать огонь куда лучше ее, и то не защитило. Альжана впилась себе в ладонь обломанными ногтями. Она так привыкла к страху за это время, но сколько так может продолжаться? Еще целый месяц, и если она ничего не изменит, то сойдет с ума. Она опустилась на подушку и впервые с весны закляла не закат, но душистую тьму летней ночи. Она вытянула из комнаты весь свет, постаралась вырвать из себя даже воспоминания о бликах расплавленного железа, и когда она сделала это, ее окно стало напоминать прореху во влажный северный мрак. Альжана лежала в совершенной темноте, не видя даже очертаний своего тела, и вокруг нее не было ничего, кроме стрекота цикад и убаюкивающего шороха травы на дворе. «Что бы ни случилось дальше, — осознала она отчетливо, — и кто бы ни стоял за чудовищем, ей нужно быть сильной. Тогда, может, у нее и получится сделать хоть что-то хорошее для всей этой истории, заварившейся по ее глупости. И, может, тогда-то она поймет, что все было не просто так».